как падают рано или поздно все, кто в облаках живет. Сначала она услышала телефонный разговор, услышала нечаянно, как бы подслушала. Нет, сначала она порядка ради заглянула в аудиторию, где мы в этот час встречались с известным кинодеятелем, посмотрела, все ли мы на месте и нет ли кого под мухой. Поизучав наши лица и галстуки, она удалилась. И вот поднялась к себе наверх. А Старохатов в дальней своей директорской комнате говорил по телефону. Вера была от него через стенку, или даже через приоткрытую дверь. Самое, конечно, поразительное то, что она не приняла услышанное на свой счет. Старохатов рокотал, глубокий и красивый голос. «Ну, разумеется, я тебя встречу», — говорил он кому-то. «А если я все же задержусь, ты меня подождешь. Здесь тебя приотлично развлекут». «Кто?» — предполагаемая реплика его телефонного собеседника. «Она и кофе тебя угостит». «Кстати, как она? Ты взял новенькую? То, что надо. Мила, глупа. От слова «искусство» у нее начинают трястись колени. Иногда боюсь, что бедняжка расплачется. Впрочем, очень-очень славненькая». «Ну что ты? Зачем мне это надо? Я и без того ей рад. Свежий, наивный, доверяющий мне человек. Что еще нужно? После той собаки, которую я выгнал, и которая так больно кусалась? Я со своей новенькой просто счастлив. Я для нее бог. Я ей говорю, такой-то кажется талантлив. Она говорит, да-да-да-да. Он даже Хемингуэя читал. Я говорю, а такой-то бездарен. Она тут же, да-да-да-да. Он даже занятия пропускает. Ну, разве она не прелесть? Поздравляю. Спасибо. В конце концов, я человек, хорошо в жизни потрудившийся и чего-то стоящий, и на подходе к 60 годам желаю жить спокойно». Потом долго говорил собеседник Старохатова. Жаловался на кого-то из своих учеников. Слезно жаловался. «Дам тебе на будущее совет», — сказал Старохатов. «Я в таких случаях имею в запасе ход конем. В этом году, например, я принял одного подсадного. Нет, нет, не шептуна. Я стукачей не терплю. Я принял в мастерскую одного явно бездарного, маленький, плюгавенький человечек, с очень подходящей фамилией Тузиков. Кажется, он оленевод. Не то Манси, не то Ханты. Что-то в этом роде. Я принял его с тем, чтобы в середине учебы выгнать за творческую неспособность. Но зачем? А затем, чтобы не появился такой хам, какой появился у тебя. Не понимаю. Вот слушай. Как только у меня прорежется новоявленный гений, и как только этот Ван Гог начнет орать про великое искусство и валить буфетчиц прямо в буфете, я его тут же спешу вместе с недоделанным оленеводом. Вдвоем их выгнать проще простого, особенно когда один откровенно бездарный. Любопытно. Опыт, мой дорогой, это называется опыт. Имея на руках такого оленевода, я совершенно спокоен. А мне? Что делать теперь мне? Не знаю, мой дорогой. Теперь уж нянькайся с ним. Выгнать будет трудно. Если его отчислить именно за гениальные выходки, обязательно кто-нибудь вступится. И именитые, и любой демагог. Они обменивались опытом. Вера вошла к нему, она показала приготовленное расписание на следующий месяц, спросила, можно вывешивать, Павел Леонидович? Конечно, Вера Сергеевна, конечно. И Старохатов улыбнулся ей, на секунду оторвавшись от телефонной трубки. Вера отправилась с огромным белым листом в коридор. Ей в голову не пришло отнести первую половину услышанного на свой счет. Более того, она подумала, что бывают же такие глупенькие женщины, которые только поддакивают Павлу Леонидовичу и мнения собственного совсем не имеют. Второй услышанный разговор она тоже не отнесла куда надо. Вероятно, десяток разговоров еще. Они были эти разговоры, потому что Старохатов мало заботился, слышит его со стороны или не слышит. Такой уж был человек, с размахом. А комнаты как-никак были рядом. «Приезжайте», — услышала Вера во второй раз. «Приезжайте», — приглашал кого-то Старохатов по телефону. «Цветы? Не надо, это лишнее. Нет, нет никаких цветов. А то вы ее разбалуете. Лучше скажите ей 2-3 слова про искусство. Она будет на седьмом небе. Мне иногда кажется, что она конспектирует всю ту чушь, которую мы молотим. Нет-нет, я думаю, она попросту хочет сохранить наши слова для потомков».